«Есть несколько способов остановить его», — сказала Фрэмми. «Во-первых, как и с остальными святыми инструментами, можно остановить того, кто активировал его. Его нужно убить. Так было и в барьере тумана иллюзий. После этого нужно сломать сам инструмент, ну и здесь меня кое-что тревожит». «Что же?» — отозвался Адлет. «На полу описан один любопытный ритуал. Там говорится, что когда черный пустоцвет разрушится, активируется некая функция, что была остановлена до этого». «Какая функция?» «Там не уточняется». «Все настолько плохо? Значит, даже пытаться уничтожить черный пустоцвет опасно?» «Не в том дело», — ответила Фрэмми. «Среди святых инструментов есть такие, в которых что-то активируется из-за их разрушения. Но если уничтожить источник силы святого инструмента, то никакого эффекта не случится. Он не сможет задействовать огромную силу. Не знаю, что именно случится, но сложно поверить, что для нас все станет еще хуже, если черный пустоцвет продолжит существовать, лишившись источника сил. Но все равно нужно быть осторожными», — понимал Адлет. «Скажу о том, что не написано», — продолжила Фрэмми. «Для начала, как и сказала Мора, что-то случится, если инструмент сломается. Но есть еще кое-что. Мы знаем, что черный пустоцвет — святой инструмент, наделенный некой силой, но нет никаких указаний на причину его создания, на его облик. Дгуней, видимо, боится, что эту информацию узнают». «Это ужасно. Хотя это, возможно, самая важная информация из всего, что мы слышали», — сказала на шитании, хмурясь, что с ней бывало редко. Остальные тоже так думали, хотя Адлет, Ханс и Ролония знали сущность черного пустоцвета. Адлет разрывался от мысли, стоит ли все рассказать. Он не мог быстро принять решение, ведь это влекло за собой череду проблем. Адлет посмотрел на Ханса и Ролонию, что безмолвно слушали, но не собирались ничего рассказывать. «А еще мы не знаем, сколько нужно времени, чтобы метки пропали. Не потому, что здесь этого не написано, а потому что мы не знаем, когда был активирован черный пустоцвет», — добавила Фрэмми. «Ты не знаешь, где может быть остальная часть ритуала?» — спросил Адлет. «Не сказать, чтобы не было догадок. Мы знаем, что оставшиеся священные письмена исполнены ритуальным почерком насекомого», — сказала Фрэмми. «Как это?» «Священные письмена вырезаны очень маленьким колышком. Он размером с твою ладонь, шириной из браслета или брусок дерева. Оставшиеся письмена исполнены им и где-то спрятаны», — сказала Фрэмми. «Где-то среди необъятной территории воющих демонов», — сказал Адлет. «Это невозможно найти», — согласилась на шитание. Повисло молчание. Доззу и Фрэмми вдруг заговорили одновременно. Фрэмми уступила Доззу. «Прошу прощения, могу я кое-что сказать?» «В чем дело, Доззу?» — фыркнул Адлет. «Мы тоже кое-что знаем». Герои были потрясены. Адлет возмущенно посмотрел на Ролонию и Голдофа. Он говорил им присматривать за нашитание Доззу, чтобы они ничего не сделали. «Не беспокойтесь, мы ничего не делали. Мы лишь хотим проверить, была ли здесь святая одного цветка. Начнем с того, что она не была в плену у Дгунея». «О чем ты?» «Она долго была здесь. Когда она пропала без вести для всех, она сделала здесь огромную яму и запечатала себя в ней». «Откуда ты это знаешь?» «Стул, на котором она сидит, и цепи, что обвивают ее. Это святые инструменты, что она сама сделала 1000 лет назад». Адлет был поражен. «И очень сильные инструменты. Во-первых, стул превращает эту комнату в барьер. Люди или Кьёма, неважно, не могут войти в комнату. Если кто-то найдет ее, она исчезнет из их памяти. Но мы вошли. Святой инструмент перестал работать. Его смог остановить Дгуней», — ответил Доззу и продолжил объяснение. «Цепи вокруг святой одного цветка тоже сделаны ею. Попав в эти цепи, никто не выберется из них, что бы ни делал, его нельзя будет даже перетащить в другое место. Но в то же время цепи защищают от вреда пленника». «Откуда ты это знаешь?» «Потому что мы, Хаюха, Каргик, Дгуне и я, видели это. Мы видели, как святая одного цветка втайне создала эти инструменты, чтобы никто ее не нашел. Тогда мы не поняли, зачем она создала их. Не было настолько сильных врагов, чтобы в таких святых инструментах была необходимость. Но теперь я понимаю, святая одного цветка связала ими себя». Адлет уставился на святую одного цветка. Она выглядела ужасно странно. «После победы над Маджином 1000 лет назад святая одного цветка пропала. Она втайне выкопала яму и устроила здесь комнату. А потом заковала себя в цепи», — повторил Доззу. «Не понимаю, зачем?» — ответил Адлет. «Святая одного цветка сама заковала себя?» «Верно», — подтвердил он. «Цепи не были украдены Кьёма или ее врагами?» «Вряд ли. Это может быть только святая одного цветка. А Кьёма, даже если бы собрались все вместе, не смогли бы этого сделать». «Но к чему все это? Зачем ей так делать?» – пробормотал Адлет. «Может, Дгуней использовал святые инструменты, что оставила Хаюха, и определил место укрытия святой одного цветка. Дгуней как-то сломал барьер и вошел в комнату. Он украл силу святой, создал черный пустоцвет. Доказательств нет, но это, похоже, не так далеко от правды. Адлет не слышал лжи в голосе Доззо. Он взглянул на трещины на двери, а потом на святую одного цветка. В ней было даже больше тайн, чем он думал. Она теоретически заперла себя здесь и попала в руки Дгунея, но в этом не было смысла. У меня появилось подозрение, пока я слушал результаты, что озвучивала Мора-сан. У кого-то из вас поддельная метка. Но ее создал не Дгуней, а сама святая одного цветка. Дгуней забрал силу святой одного цветка, но если бы он использовал ее для создания метки седьмого, то это было бы написано здесь. Но здесь говорится лишь о черном пустоцвете, так что вряд ли метку мог создать кто-то, кроме святой одного цветка. Мора, казалось, что-то вспомнила и заговорила. Дгуней говорил кое-что. Седьмая метка была сделана святой одного цветка и дана Дгунею для исполнения планов, так что он, похоже, не врет. Доззо кивнул и продолжил. Но святая одного цветка смогла создать седьмую метку так, что не знал ни я, ни Хаюха, ни остальные. Я не знаю, зачем она это сделала. Если все было так, то зачем нужна седьмая метка? Кто тогда седьмой? Они многое узнали, но тайн оставалось еще больше. Дгуней использовал седьмую метку, но она была создана святой одного цветка. Мора прижала ладони к голове в раздумьях. «Если это так, то седьмая метка нам не навредит», — сказал Адлет. «Может, она нам даже поможет. Дгуней может использовать метку, но он украл то, что предназначалось нам». «Такое возможно», — ответил Доззо. «Я думала до этого, что нам нужно найти седьмого и убить», — начала Мора. «Но от этого может стать только хуже. Если метка седьмого исчезнет или он погибнет, разве ситуация не ухудшится?» «Не, но это и доставляет проблем. Седьмой враг, которого подослал к нам Дгуней, мы не можем так это оставить?» «Раз мы не сможем убивать, его можно будет ранить. Чама отрежет ему руки и вырвет глаза, и тогда он ничего не сможет делать. Если Чама так сделает, то не будет опасности, даже если метка седьмого исчезнет», — ответила Чама. «Не, так и есть. А ты умная, Чама? Хе-хе». Им явно нравилось говорить о пытках, но Адлету такое не было интересно. «Мы никак не можем узнать, кто седьмой, но нужно помнить, что он здесь. Хотя, должна отметить, остерегаться неизвестного сложно». Все кивнули, но Адлет был кое в чем не уверен. «Если седьмая метка была сделана для помощи героям, зачем святая одного цветка спрятала ее? Была ли она сама им союзником? Если нет, тогда чем вообще окажутся герои?» Доззо, похоже, собирался продолжить рассказ, но теперь его голос звучал не так уверенно. «И еще кое-что. Я бы не назвал это никаким выводом. Это скорее догадка, но...» «Неважно, говори», — сказал Адлет. «Может, Гуней обладает способностью управлять разумом людей и заставлять их исполнять приказы?» «А ты не думал, что эта информация невероятно важна?» — удивился Адлет. «Есть два намека на доказательства. Во-первых, было что-то странное в людях, что последовали за ним. Большинство исполняли его приказы, потому что им угрожали, их обманули или заставили. Но было хоть и мало тех, что были невероятно преданными Дгунею. И? Их было очень мало. Я искал их и нашел лишь одного или двоих. Но они знали довольно много о священных письменах и могли быть в центре исследований. Это не доказательство. Это еще не все. Барьер, что создала святая одного цветка. Заурядные силы его не преодолеть. Это не могут сделать ни святые, ни Кьёма. Даже если бы мы с Дгунеем использовали все знания о священных письменах, мы все равно его не прошли бы. Значит, другого выхода просто не было. Подсказать ему могла лишь святая одного цветка». «То есть святая одного цветка под контролем Дгунея? Ты это хочешь сказать?» «Я думал об этом, но я не знаю, сколько он управлял ею, что он заставлял ее делать». В это было сложно поверить. Святая одного цветка была важнейшим существом в борьбе за защиту мира. Если Дгуней управляет ею, миру конец. Но миру не пришел конец. Герои избраны, и я не понимаю, что это значит. Может, Гуни не смог подавить святой одного цветка полностью, или есть другая причина? Так седьмым тоже управляет Гуней, не? Вполне возможно. А может и нет. Не могу сказать. Седьмым мог управлять Гуней, но могло быть и иначе. Седьмой — способность Гуней управлять другими, метка седьмого. Похоже, все вокруг героев становилось лишь запутанней. И пока Адлет думал, Фрейми заговорила. «Я тоже хочу кое-что сказать, но...» Он был поглощен рассказом Дозу и совсем забыл, что они с Фрейми начали одновременно. Но все о черном пустоцвете уже обсудили. Что еще она хочет сказать? «Что случилось? Мы больше ничего не нашли. Ты что-то придумала?» — спросила Мора. «Вряд ли это что-то важное», — подумал Адлет. «Да, я думала об одном. И опираясь на все, что мы обсудили, я это скажу». И Фрэмми произнесла то, от чего сердце Адлита ушло в пятки. «Похоже, я — черный пустоцвет».